たいことです。Сегодняшнее Евангелие от Матфея повествует нам о том, как Господь призывал апостолов, а потом, когда его окружило множество народов, он начал говорить те слова, которые мы каждую литургию праздничную поем третьим антифоном, так называемые заповеди блаженства. Почему так называемые? Потому что, строго говоря, это не есть заповедь, потому что в ней нет такого категорического императива. Просто Господь, можно сказать, сообщает народу, ну и, во-первых, конечно, своим ученикам, истины богооткровенные. То, что слышал от Отца, то передаю вам. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны милости, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, и блаженны, когда вас будут поносить за меня. Вот. А вообще-то радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Ну, награда, конечно, не в таком торговом, юридическом плане, а как следствие. Потому что когда у человека горе, ну нельзя сказать, подойти к нему, похлопать по плечу. Ну давай, спляши или спой, давай радуйся. Это же бессмысленность. Человек не может из горя вдруг по какой-то команде стать радостным. А вот благодать Святого Духа, приходящая в сердце человека, она имеет такую возможность, потому что творческая сила божества, притворять, переплавлять, переквашивать все в подлинную радость. Причем радость, у нас тоже есть понятие о радости, конечно, время от времени мы получаем некие удовольствия и душевные, и телесные, и это нам веселит наше сердце. Но духовная радость, она, конечно, ни с чем не сравнима. Даже, собственно, по силе воздействия на человека. Когда апостолы, вот сейчас мы читаем, как только Господь их призывает, а вот совсем недавно мы торжествовали День Святой Пятидесятницы, когда на них Святой Дух сошел, люди на них глядели, говорят, наверное, они выпили сладкого вина. Потому что люди со стороны, никогда не вкушавшие такой радости, им вообще-то непонятно. Ну, раз радует, человек, наверное, выпил. Вот. Потому что это как бы всем известно, такое чувство. Но все-таки они понимали, что это какого-то другого свойства. А вот что испытывали апостолы, которых переполняла благодать Святого Духа? И вот это все дано не только для апостолов. Дар Святого Духа дан Церкви, и он 2000 лет Церковью пребывает. И Господь поэтому так твердо сказал, врата ада Церковь не одолеет. Всегда в Церкви будет благодать Святого Духа. И любой человек, независимо от того, в каком возрасте он пришел, как какого он здоровья, пола, национальности, воспитания, образования, он может приобщиться к этой совершенной радости. Если захочет. Вот в это хотение, в это желание тоже очень много входит. Потому что так формально вроде кто ж откажется? Но, с другой стороны, путь вот к этой радости и веселью идет вот как по ступени. Да, радость, но нужно сперва, без этого вообще невозможно, стяжать нищету духовную. Если мы ее не стяжем, то значит мы никогда этой радости не испытаем. Святые отцы, а это именно те люди, почему для нас их слово авторитет. Никакой там богослов, там доктор, ученый, там специалист, деятель, строитель, там, ну кто угодно, вот может быть гений какой-то, даже Пушкин, уж более гениального человека и трудно и придумать, даже если захотим. А не авторитет. Извините, не авторитет. Почему? Потому что не стяжал благодать Святаго Духа. Почему для нас свидетельство святых очень важно? Потому что они говорят от своего опыта. Они стяжали благодать Святаго Духа. И церковь засвидетельствовала, да, в них была благодать Святаго Духа. Сей от рода нашего. Поэтому послушаем, что они говорят. Они говорят, что нищета духовная – это есть смирение. А что такое смирение? Как человеку объяснить, который никогда с этим не сталкивался, ни в ком его не видел? И вот чтобы это пояснить, они говорили так, что это внутреннее ощущение человека и твердая вера и знание, что я не только хуже всех людей, но и хуже всякой твари. И это не просто какой-то лозунг или какой-то такой постулат и какой-то, в общем, объект созерцания такого внутреннего. Нет. Это совершеннейшее такое знание о самом себе. Вот как это стяжать? И вот если мы хотя бы раз попробовали, я понимаю, что без смирения быть смиренным это невозможно. Поэтому святые отцы учили еще о смиренном мудрии. Как мудро так себя вести, как действовать, чтобы с помощью ума своего, опыта, поступать так, как будто ты уже смирен. Смиренно-мудрые – это мудрость поступать смиренно. Исходя из этого, что вот я хочу стяжать благодать Святаго Духа. Это невозможно без смирения. Раз это невозможно без смирения, надо употребить всю свою мудрость, все свое знание на то, чтобы его приобрести. Как это делать? Вот есть некие такие критерии. Ну, можно, конечно, но это не для всех. Но с помощью аутотренинга вогнать себя в такое психическое состояние, что будешь считать себя хуже всякой твари. Но как только вот эта тренировка кончится, эта пружина распрямляется, это опять самый гордый, самый крутой, все знаешь, со всеми споришь, всем указываешь, как им жить. Не только там сыну, невестке, там родителям невестки, товарищу, брату, сестре и так далее, мужу, жене и так без конца. Вот. А и вообще людям даже посторонним. А так на секундочку представить себе, как бы на моем месте поступил человек, который считает себя хуже всякой твари. Хватило бы у него наглости открыть свой поганый рот, чтобы кому-то еще чего-то говорить когда-нибудь. Да нет, упаси Бог. Это совершенно невозможно. Поэтому смирение можно стяжать с помощью упражнений в нем. Но и даже стяжав смирение, хотя святые отцы очень высоко его ставили, говоря, что именно смирение как раствор в кладке стены, с помощью которого вся стена держится и является монолитом. Если мы возьмем 20 000 кирпичей и сложим из них стену, то любой человек, даже не очень сильный, не обладающий какими-то восточными единоборствами, он спокойно ее развалит одним пальцем. А вот если на растворе, то это уже, извините, нужно отбойный молоток и прочие всякие орудия. Хотя кирпич, он достаточно мощный материал. Стоят столетиями здания из кирпича. Раствор очень важен. Но и без кирпичей. Если взять один только раствор, это будет стена, конечно, непрочная. Она не простоит там столетия. Но все-таки это будет стена. Если мы еще немножко арматуркой укрепим, то вообще получится железобетон, который вообще прочнее даже кирпича. Вот что такое смирение. Ведь одним смирением можно спасти свою душу. Что такое спасти свою душу? Это привлечь в нее благодать Святаго Духа. Не какие-то знания, не какие-то умения, не какие-то навыки, не какие-то средства. Нет, нет. Благодать Святаго Духа. Ее ни с чем не спутаешь. Вот с помощью одного смирения. Потому что Бог только смиренно дает благодать. Сегодня мы празднуем день всех русских святых. Когда-то их было сотни, потом тысячи. Теперь уже счет идет на миллионы. Несмотря на все безобразия наши и особенности русской души, о котором много всего написано, и интересного, и правильного, но тем не менее наш народ вот так спаянный из сотен других народов родил миллионы святых. И вот это плодоношение продолжалось и продолжается до сих пор. Этим никто, ни одна церковь, ни одно общество, называющее себя христианским, к сожалению, к прискорбию, мы тут не хвалимся, хотя есть чем хвалиться. Это действительно хвала от Бога. Не плодоносит. Дерево, не приносящее плода, его, ну если в парке стоит, чисто декоративная функция, поэтому многие церкви и общества, которые называются церквами по всему миру, они носят чисто декоративные функции. Это красиво. Они могут совершать богослужения в прекрасных храмах, могут очень древних, наполненные разными древними святынями. Там может быть порядок, какая-то социальная организована работа. Все очень чинно, правильно, благопристойно, интеллигентно, умно, богато и прочее, прочее, прочее. И все это очень хорошо. Но это все равно чисто декоративная вещь. Так вот, либо это декорация дерева, просто почему растет там? Ну, потому что красиво. Или дрова. Вот еще на дрова годится. А так смысл любого дерева – это плоды. Церковь существует, и вот нас всех Господь собрал. Не для того, чтобы мы наполнили все храмы, там, совершали там, крестные ходы, отстроили всю разруху. Это будет красиво. Мы можем удивлять иностранцев, они будут ходить, о, какая здоровая стена, о, какой там золотой крест, о, там, ну, смотря опять кто. Там, если итальянец, мы им покажем, что вот 14 век, да, ну это навиво. То что для итальянца 14 век? У них там, куда они глядят, вот 4, вот 6, вот 2 до новой эры. То есть, как, что ты удивишь, чем удивишь? Когда 80% всех памятников ЮНЕСКО, они в Италии, так сказать, сосредоточены. Чем тут удивишь? А вот святостью жизни, не для удивления, а вот это подлинное плодоношение. Нас Господь собрал, чтобы каждый из нас плодоносил. Поэтому Господь нас питает. Вот каждое растение, оно нуждается в питании, чтобы оно плодоносило. Нужна почва, нужна поливка, нужна обрезка. И тогда дерево плодоносит. И Господь нас питает. И Словом Божьим, вот мы читаем Слово Божие, и таинствами церковными. Мы когда исповедуемся, причащаемся, мы получаем благодать Святого Духа из этих таинств. Господь и обрезку совершает. Это вещь болезненная, но часто мы нечто не понимаем в своей жизни. Вот что нам нужно исправить, что удалить. И тогда Господь сам вмешивается в свои силы и попускает нам таким обстоятельствам всяким болезненным, что нам приходится расти в ту сторону, которую угодно Богу, а не так, как наша душа заблагорассудится. В этом тоже его помощь наша, как можно сказать, как великого садовода, великого художника. Но Господь хочет, чтобы мы принесли плод святости. И вот жизнь святая, это не есть, ну, какая-то эмоция, какое-то необыкновенно вдохновенное состояние там, или еще нечто подобное. Хотя одно другому не мешает. И святость, она совершенно разная. Существуют, конечно, определенные чины святости, так это сложилось в церкви. Вообще ум человека в силу того, что он является отражением божества, он склонен к порядку. Господь по своему такому всемогуществу и великому художеству, которое в нем содержится, он умудряется устраивать гармонию везде. Это очень легко убедиться. Взять просто деревянную раму и сквозь нее смотреть на любое произведение Божие. Хоть на небо, хоть на какой-то пейзаж. И мы везде увидим гармонию. Человек нет. Человек для того, чтобы достичь гармонии, ему приходится вводить симметрию. Поэтому вот строят храмы такие по осям. Правая сторона соответствует левой. Потому что когда вносится какой-то порядок, то людьми это воспринимается как красота. Почему окно такое, а не такое? Потому что чисто зрительно человек вот вертикальное окно воспринимает как более гармоничное, чем горизонтальное. А вот горизонтальное сделать, и будет возникать какое-то чувство такой неприятности. Ощущение какого-то барака, сарая, хлева и так далее. А с чем это связано? А очень просто. Потому что человек ходит вертикально. А человек, как мерило всех вещей, и вот человеку угодно, и он это легче воспринимает, вот именно такое выйти на окно, причем в определенной даже пропорции. И эта пропорция найдена даже в математических формулах, такие очень простые, как это все осуществляется. И вот человек тоже к этому стремится. И да, мы чтим по святых, и благоверных князей, и Христа ради юродивых, и мучеников, и великомучеников, и преподобных, и так далее. И каждый, вот если мы рассмотрим их жития, совершенно разные люди. И по-разному жили, и по-разному у них жизнь сложилась. А бывало, что эта жизнь имела как бы три части, или две. Вот, например, вот на Даниила Московского посмотрел. Вот был князь, воин, а потом в конце жизни стал монахом. Это же два разных служения. А бывало так, что человек сначала был христианином-мирянином, потом отпал от Бога, а потом опять вернулся к Богу, стал молиться и достиг благодати Божией, как, допустим, блаженная Мария, племянница преподобного Авраама. Заблудилась на жизненных путях. И вот ее дядя пошел, узнал, что она отпала от Христа, стал ее убеждать, молиться за нее, вернул ее к Богу. И не только вернул, она прославлена во святых. Хотя вот жизнь так распалась на такие три куска, совершенно неравнозначно. Один смиренно становится на колени, хотя рядом топор, и говорит: делайте, что вам угодно. И они его лупят, пока кровь горлом не пошла, и делают его горбатым, как преподобный Серафим Саровский. А другой, как Александр Невский, имея воинов в 10 раз меньше, всю эту, прости Господи, сволочь утопил в Чудском озере. Вот и все. Совершенно разный подвиг. Один говорит делать что угодно, а другой берет меч и до седла разрубает, как капусту, вот этих всех. North Atlantic Terroristic Organization. Разных, так сказать, из разных мест пришедших. Вот, и совершенно по-разному. Служение, оно может совершенно разное. Один читает книги, изучает, и потом их преподает другим. Другой ухаживает за больным. Третий стирает белье. Для чего? А чтоб все было хорошо, чистенько и наглажено, и в этом была красота. Другой торгует даже. Торгует, он радуется. Вот к нему пришел покупатель, он смотрит на него не так, на человека, как бы его ободрать и облупить. Вот. А чтобы наоборот, угадать, а что ему надо. Может быть, ему еще подсоветовать. Может быть, и вообще есть такие люди, как, да, наверное, большинство, особенно, как говорят, я не знаю, но вроде женский пол больше к этому склонен. Вообще любит в магазин приходить. Любит. Ну, раз он любит, ну и ты с этой же встречной любовью к нему обратись, то пусть он уйдет облагодатственной твоей добротой. Это же тоже важно. Это человеческое общение. Очень важно, с чем человек живет в этом мире. Можно пользоваться этим миром и превратить его в помойку, что уже в значительной части сделано. А можно послужить этому миру. Это как хотел бы Господь. И понятно, что каждый человек грешный и немощной, и очень незначительный. Он в этот мир, на самом деле, такого чего-то значительного, великого, реального, внести ничего не может. Недаром говорят, один в поле не воин. Что может человечек? Немножко посильнее ему дай по затылку, и он будет 2 часа лежать, так сказать, бездыханно. Что такое человек? Это просто очень такое существо весьма некрепкое. Но вот с помощью Божией, этот маленький человек, маленький, небольшой, он может стать великим полководцем, он стать может великим ученым, он может стать великим купцом, он может стать великим монахом. Он может стать великим мореплавателем, великим педагогом, он может стать великой матерью, он может стать великим отцом, он может стать великим разведчиком с помощью Божьей. Если это он будет не для своей славы, не для того, чтобы там что-то получить, какие-то карьерные соображения, какую деньгу там зашибить, нет. А именно послушать. В этом он уподобляется Богу. И вот в любом, самом таком простом, незначительном деле, и не имеющий какого-то большого такого развития, что вот и большой след оставить. Там вот как Митрофан Семенович Грачев уже давно умер, а храм Митрофана Воронежского до сих пор стоит. И даже не один храм, еще в Москве есть храм, который взял человек, построил на свои деньги. Или вот Анна Нарышкина, которая построила наш храм. Построила вроде, чтобы внучку поминали. А мы каждый день молимся о создателях святого храма сего. А все этим послужили. Художник, который расписывал, архитектор, который строил, и так далее, и так далее. Все этому послужили. И, конечно, у каждого возможность внести в это, да, совершенно разное. И, конечно, во всем этом тоже участвует благодать Божия. Потому что только благодать Божия, как единственная творческая сила, она может что-то создавать. И такое счастье, что вот мы все с вами в храме, мы к этому имеем непосредственное отношение. Как же нам эту благодать Божию извлечь? Вот как нам устроиться так, чтобы мы были ей пропитаны? Чтобы не как с гуси вода все скатывалось, чтобы мы как изменялись. Вот это изменение, ну, начинается с ума человека. Вот надо каждому из нас умом понять свое недостоинство вот этого драгоценного дара, который нам Господь дал. И надо нам изо всех сил стараться по возможности, кому как удастся, так устроить свою жизнь, чтобы достигнуть хотя бы малой степени вот этого достоинства. Оказаться достойными этого дара в глазах Божьих. И опять же, не чтобы этот дар излился в меня, и я бы остался в своем блаженстве. Есть очень много людей, действительно и способных, и даровитых, опять же, в смысле, что Богом дан ему определенный дар. Но не изливается в них благодать Святого Духа. Почему так? Да потому что у них не хватает любви для того, чтобы этим даром был в дальнейшем послужить. Поэтому Господь и не дает. Вот почему так бывало? Вот великий какой-то святой, да? А дар чудотворения ему Бог не дает, или исцеление. Вот почему так? Или там великий молитвенник, а дар прозорливости Господь не дает. Вот бывает человек, ну, совершенно святой, и одновременно с этим такой глупый, что даже ему к его советам и прибегать нельзя. Как это может сочетаться? Почему? Ведь Господь может дар дать благодати Святого Духа и так умудрить, как вот неграмотную Марию Египетскую или неграмотного апостола Петра. Почему так? Значит, в сердце человека нет такого, чтобы ему этим даром послужить. Каждому Господь, если человек хочет служить каким-то даром Богу и людям, Господь этот дар обязательно даст. Потому что Богу угодно, чтобы церковь служила этому миру, оставаясь солью земли. И вот это служение, оно все возложено на нас грешных. А мы никак не можем послужить, потому что у нас хватает только усердия немного управить самого себя. а для многих и не хватает. До сих пор тратим энергию души там. А я, говорит, поругался, а я там обиделся, а я там... Ну и какая вообще... О чем может быть речь? О какой благодати Божией человек там на кого-то обиделся? Просто в христианской среде об этом даже речь не может идти. Потому что это совершенно невыносимая вещь для благодати Святого Духа. Это совершенно Богу не угодно. Вот если бы каждый из нас управил бы самого себя, Господь бы дал благодать Святого Духа, чтобы еще больше послужить и вовне. Потому что все вот мечтают там, что вот там возрождение России, там промышленность, там армия, там что-то еще там говорят. И что там сейчас закон напишем, и хорошо, вы эти деньги платите, а мы эти деньги вот так и стратим, и пенсионерам добавим, на Владивостоке электричество, значит, включим, Чубайс расстреляем, и так все будет нормально. Ничего не будет. Иван Андреевич Крылов сказал, христианнейший писатель, а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Это совершенно категорически невозможно. Что же должно произойти? В известной доле народа, внутри, в сердце, а народ состоит из людей, а наш народ состоит из 100 народов, даже больше сотни различных народов, должно произойти нечто, какое-то и другое изменение. Хотя бы друг на друга иначе смотреть. Не как объект, которому можно наврать и облапошить, а как ему помочь и как вместе что-то собраться и сделать что-то доброе. Вот тогда все изменится. Потому что на самом деле все остальное мешает только это. Этот должен этому, тот не должен этому, а кто не виноват, тому электричество отключают. Он говорит, ну я-то заплатил за электричество, лично я, почему мне отключили? А вот там кто-то не отключил, и мы там, вот все. Один жестокий, другой жадный, третий бессовестный, пятый жулик. И вот этот клубок, его никак невозможно разрубить иначе, чем если человек придет к осознанию, что я грешный, я не прав, и мне надо измениться. Мне надо перестать жульничать, перестать складывать в свой карман. Ну, украл 10 миллионов долларов. Ну, остановись, зачем тебе 100? Ладно, украл 100 миллионов долларов. Ну, украл, Бог там. Подавись. Но зачем тебе 500 миллионов долларов? И вот так вот хотя бы в этом остановиться. И то, друзья, хорошо. Другой говорит, я не украл, я честно заработал. Замечательно. Не ты же заработал, это тебе Господь дал. Другого заработал, уж давно застрелили, а ты еще ездишь. Значит, тебе на что-то это Господь дал? Так сделай что-нибудь на это. Сделай. Давай какой-нибудь разработай хороший самолет или какую-то нефтяную перерабатывающую станцию. Давай что-нибудь сделай, чтобы, допустим, цена на бензин это упала. Или депутатов купи, чтобы они, так сказать, лучше работали. Купи их всех, эту думу. Прям дай всем, Говорухину, всем сколько кому, сколько надо. И все, и опять будет хорошо. Деньги это же такая мощнейшая вещь. В силу того, что многие люди от вида денег, даже когда они слышат деньги, у них уже что-то в голове такое сумасшедшее происходит. Это же тоже энергию можно на что-то направить. Хорошее там. Помаши деньгами и сказать, вот давайте сейчас Москву превратим в образцовый коммунистический город. Но вам деньжат дадим. Вот и все, вот уже с лопатами. Сдачи все приедут, начнут все убирать. И это же тоже совсем неплохое дело. Все можно сделать, но должно что-то произойти сначала в уме. сначала, а потом и в сердце. Почему? Потому что когда Господь даст человеку увидеть плоды собственного труда, радость будет необыкновенная. И эта радость гораздо больше, чем обладание деньгами, там, ядерными боеголовками, там, бесконечное количество жен, домов, там, еще там, к чему люди еще стремятся. Гораздо больше. Господь от каждого из нас, по его возможности, ждет вот эту приложение. И вот это свято. Может быть, и наша какую-то с вами деятельность церковь тоже заметит. Может, кого-то из нас тоже в дальнейшем, там, лет через сто и прославит, как какого-то угодника Божия, который может при жизни и вообще ни о чем таком не думал. Это так часто бывало. Человек уходил в пустыню, как Павел Ферейский, и вообще никого не знал. И только перед смертью Антоний Великий так Господь устроил, что с ним познакомился, там они пробыли вместе несколько часов, и он умер. И тот только поведал, что вот был такой величайший и подлинный монах. Вот как это было. Так что нужно искать только одного. Благодати Святого Духа. И как преподобный Серафим говорил, это для этого не обязательно идти всем в монахи. Совершенно нет. Если ты пойдешь в монахи, да, это путь такой прямой, но это только для тех, кто хочет именно вот в этом чине потрудиться, как преподобный. А есть же святые и воины, есть святые и врачи, есть святые и учителя, и вообще кто угодно. Даже есть святые, которые ничего не делали, как только готовили и стирали. Вот хотя бы Марфа, которую мы тоже прославляем вместе с Марией. А они не носят чин равноапостольно. Нет, просто жены мироносицы. Что они делали? Да что, стирали, гладили, кормили, посуду мыли. И больше ничего. И церковь их прославляет. И не для того, чтобы там как-то фотографии их везде показывали. Не в это, это пустая человеческая слава. Сегодня ты премьер-министр, а завтра ты просто рваная тряпка. И вообще никто тобой не интересуется. И вообще, и даже эти друзья руку не подают, и там и вообще не знамо что. Потому что человеческая слава – это ничто. А вот божественная слава – это все. Все. Поэтому надо перед Богом стараться жить. Перед Богом. Не от людей выстраивать свою жизнь, а от того, как на это посмотрит Господь. Вот. И тогда и в наше сердце та мера святости обязательно и зальется, как она излилась в наших славных предшественниках. Аминь. Спасибо.